Глава 16. Вот и осталось в жизни смотреть, как проносятся поезда. Фридрих Дюрренмат. Книга «Визит старой дамы». Год 1917. Январь. 30-31. Петроград. Российская империя. События разворачивались дальше. На заводе Протопопов провел весь оставшийся день до позднего вечера. Ну-ка попробуй за раз обойти огромные промышленные площади Путиловского завода. Еще заодно погрузиться в производственные процессы, разобраться в проблематике, а потом сделать выводы, желательно прямо на ходу, и столь же оперативно внедрить коррекционные решения. Через несколько часов после начала обхода министром внутренних дел на завод приехала делегация от военного министерства во главе с самим министром Беляевым, военному ведомству которого, кстати, подчинялся Путиловский завод с недавних пор. Беляев волновался и, подойдя к Александру Дмитриевичу, первым делом спросил у него: – «Что же вы не сказали о своей инспекции, Александр Дмитриевич, милостивый государь?» Отчаянно всплеснул руками Беляев. «Составил бы вам компанию непременно. Общее ведь с вами дело делаем». Протопопов в ответ улыбнулся, но руку военному министру пожал крепко. Александр Дмитриевич был приятно удивлен такому вниманию и рвению, которого раньше у военного министра особо не наблюдалось, а теперь вот раз и появилось, причем тогда, когда оно больше всего нужно было. Далее ходили по цехам уже вместе. Понятно, что неожиданный визит столь высокопоставленных лиц внушал особый трепет и даже некоторый ужас у местного начальства. Этих трясло, они заикались, краснели, жались. Не понимали сразу цель визита. Тут в обычное время посещения предприятия стресс. А что говорить о времени военном и о визите незапланированном? Никто марафет не успел провести и совершить отвлекающие маневры, которые бы увели внимание высокой комиссии от имеющихся проблем. Но и слухи о том, что с некоторых пор правительство не выбирает особо средства для расправы с неугодными, только наводили на местное начальство дополнительной жути. Бардак-то на предприятии царил полный. И они боялись, что им придется за него отвечать, и не только, скажем так, дисциплинарными средствами. Вместе с Беляевым Протопопов ходил по цехам, корпусам и общался с рабочими, мастерами, начальниками. «Ну, рассказывайте». Каждый раз начинал он свой разговор, сходу пытаясь вытянуть у своих собеседников ключевые проблемы и выявить препятствия на пути их решения. Но и люди чаще всего рассказывали кто что, обычно с перепугу вываливая все имеющиеся на предприятии трудности и заботы. Протопопов слушал внимательно, уточнял каждый раз, как люди на разных должностях видят решение той или иной проблемы, и как правительство может этому способствовать не только в перспективе, но и в настоящем моменте. Беляев со своими людьми фиксировал каждый шорох. Решать проблемы следовало незамедлительно. Рассказывали же о нехватке инструмента, дефиците материалов, о срывах планирования, о безразличии некоторых должностных лиц, халатности и прочее, прочее, прочее. Пообщался Александр Дмитриевич с динамовцами, которые крепко держали контроль на Путиловском заводе и больше не позволили проникнуть в среду рабочих революционной заразе, хотя такие попытки, по словам собеседников, не прекращались. «Как у нас обстоят дела?» — спрашивал он своих ребят. «Работаем, Александр Дмитриевич», — отвечали министру в голос. «Вылавливаем гадюка, давим сразу». Сейчас можно было с полной уверенностью сказать, что революционный геморрой на предприятии вылечен, и пока здесь прибывают динамовцы, он не вылезет снова. Тем лучше. Реально наладить производственные процессы, чтобы они работали отлаженно, как часовой механизм, задача непростая. Однако делать это надобно и возможно только в правильной обстановке, когда у рабочих не фонят в голове революционные мотивы. Ну а раз правильная политическая обстановка настала, Александр Дмитриевич занимался еще и тем, что подсказывал наиболее толковым мастерам в присутствии их начальства некоторые инструменты из производства образца 2010-х годов, о которых министр был более-менее в курсе. Например, поведал о таком прекрасном инструменте, как маршрутная карта технологии. Поведал, собрав в кратчайший срок старших мастеров и их начальников из разных цехов. Проблема, которую Протопопов выявил, заключалась в следующем. Если сами технологии у рабочих таки присутствовали, а в них довольно подробно расписывался производственный процесс, то вот организация хромала. Зачастую деталь могла потеряться, где-то застоять, или же приходилось разбираться, на какой конкретно производственной стадии находится технология, для чего рабочий или мастер возвращались к чертежу, производили метрики, а это все складывалось в потерянное время. И если при окладной системе это было позволительно, Но ни в коем случае не с точки зрения выполнения плана, потому что рабочие, к примеру, часто забивали на сложные процессы и откладывали их на потом. То при сделке, которую предлагал Протопопов, потеря времени значила бы потерю заработка рабочими. А вот это уже непозволительно ни в коей мере. «Смотрите, господа», — говорил Александр Дмитриевич, собрав вокруг себя мастеров и начальников, — «что мы теперь делаем и что будем на производстве внедрять?» И Протопопов указывал на надобность вписывать в каждый этап производственного процесса примерно следующее. Тип манипуляции, порядок необходимых действий, необходимый инструмент, местоположение необходимого инструмента в кладовой, режимы работы станка, обороты, подача. Вот это. Протопопов взял чистый лист бумаги и положил его поверх технологии, взяв в руки карандаш. Маршрутная карта нашей технологии. Одного взгляда на нее должно быть достаточно, чтобы понять, какой металл используется, на какой стадии находится процесс, какой разряд рабочего нам необходим для выполнения манипуляции, время и расценка. Все понятно. Говоря это, министр внутренних дел чертил на листке бумаги столбцы и фиксировал в них необходимые и названные выше пункты. «Александр Дмитриевич, милостивый государь, а если брак погонится сделкой-то? Тут ведь дело не хитрое. Тут обороты увеличить, там и они мне будут фрезой закаливать металл еще до термички из-за спешки», — выразил опасение один из начальников. «Это ведь не годится никуда, сами понимаете». «Не годится. Поэтому после каждого процесса пусть показывают деталь контролеру. Тот пусть ставит отметки, что деталь видел. Сначала сделали первую деталь, отнесли, показали. Затем партию сделали, тоже показали. Никаких перегибов быть не должно, и они недопустимы». «А как тогда процесс ускорять?» – удивился начальник. «Во-первых, меньше пить, курить, жопу чесать и языком молоть», – пожал плечами Александр Дмитриевич. «Тогда высвободится несколько дополнительных рабочих часов. Во-вторых, включать смекалку. Кстати, особо хорошо это работает при создании бригад в составе слесаря, фрезеровщика и токаря, которые станут работать в связке. Не мне вам объяснять, что некоторые операции можно сократить по времени, при этом не уходя в брак». «Поддерживаю двумя руками», — кивнул один из рабочих. «А вот про маршрутную карту хотелось бы подробнее, пока толком непонятно ничего». «Покажу», — согласился Протопопов. «Где твое рабочее место, покажешь?» «Покажу, спрашиваете». Подошли к верстаку. Там лежала штамповка, заготовочки. Алюминиевая небольшая деталь, по контуру которой имелись наплывы облоя. Протопопов открыл технологию, полистал, покивал. Открыл чертеж и повертел заготовку в руках, внимательно изучая. Первая операция шла слесарная — убрать облой запод лицо, подготовить базу для следующей фрезерной операции, разметить для последующих манипуляций. Понятно все. Ничего сложного совершенно. На нескольких деталях все уже размечено, облой спилен, база подготовлена. Нахрена только спрашивается. Следом во фрезерной. Установить, закрепить, снять. Ага. Суть в том, чтобы выстрогать из заготовки прямоугольник под дальнейшую разметку и сверловку. Понятно. «Ну-ка давай замер сделаем, милый человек», — предложил Протопопов. «Ты сделай, что написано, а я засеку время, которое у тебя на операцию уходит. На одной детальке попробуем. Сделаешь? Будь так добр». Рабочий не отказал. С минуту ковырялся, Протопопов время засек, а потом слесарь положил деталь, опиленную, размеченную, готовую к следующей операции на фрезерном станке. «Сколько?» «Минута 20 секунд ушло. Деталей у тебя 50». «Ага, 50». «Вот и считай, час на выполнение у тебя имеется. Кто будет фрезеровщик?» — спросил министр, оглядываясь. Вперед вышел дядя лет 30. «Ты как делать будешь?» Фрезеровщик повертел деталь, почесал макушку. «Да так и буду, с этой стороны вжить, с этой вжить, и готово. Долго, что ли, в размер с четырех сторон загнать?» «А крепить ты как деталь станешь? Ну-ка покажи». «Ну, в тисочке зажму, с одной стороны чутка сниму, чтобы не зарезать, потом переверну и в размер на чистовую», — пояснил рабочий. «Прям по линии разметочки пойдешь или как?» «Не-а», — фрезеровщик посмотрел на Александра Дмитриевича, как на круглого идиота. «Я ж один хрен разметку не поймаю, дальше настраиваться буду». «Хорошо, понятно. А облой тебе мешает, уважаемый?» «Но...» — фрезеровщик повертел деталь в руках. «Не особо, честно говоря. Я ж его фрезой пройду с одной стороны, а в размер буду вгонять уже по отработанной с одной стороны поверхности». Протопопов кивнул, покидал детали в ящик и вручил их фрезеровщику. «Начинай тогда, чего ждем?» Фрезеровщик взял ящик и почесал к своему станку. «А мне что делать?» — удивленно спросил слесарь, провожая фрезеровщика взглядом. «А тебе записывать нормочас себе в актив». Протопопов взял свою вычерченную на листке маршрутную карту, уточнил фамилию у рабочего и вписал ее в строку напротив слесарной операции. Там же вписал количество деталей. «Понятно теперь?» «О-о-о». «Вот и у. Всегда включайте головы и ищите способы минимизировать свои временные затраты, и будет счастье». Протопопов хлопнул слесаря по плечу. «Так я же не делал ничего». «Не делал. Но в следующий раз к тебе фрезеровщик подойдет, за свое попросит, а ты не откажешь. Или, как я уже вам говорил, соединяйтесь в бригады. Тогда работать куда выгоднее станет». Надо сказать, что после манипуляции Протопопова у рабочих как глаза загорелись. «Это что, выходит, я заработал за 5 минут столько, сколько мог бы заработать за час при окладе?» — изумился рабочий, наконец-то понимая всю суть предлагаемого министром новшества. «Здорово же!» «И у тебя еще есть время, чтобы заработать еще больше», — подмигнул министр внутренних дел. «Работайте. Хотели повышение оплаты труда, вот вам и пожалуйста. Кто сколько сделал, тот столько и заработал». Александр Дмитриевич всерьез рассчитывал, что все это будет донесено до всех рабочих на Путиловском заводе, что мастера составят маршрутные карты, а начальники станут всячески содействовать упрощению и ускорению всех этапов производственного процесса, при этом не ущемляя интересы рабочих и выплачивая им ровно столько, сколько они сумели заработать поверх своего оклада, который, между прочим, никто не отменял, что, в свою очередь, страховало рабочего на случай, если попадется сложная операция, которая займет больше времени, чем могло показаться на первый взгляд. Понятно, что на внедрение и интеграцию новшеств понадобится время, но Александр Дмитриевич не испытывал ни малейших колебаний, что все необходимое будет сделано в самый кратчайший срок. По крайней мере, именно в этом заверили министра внутренних дел в голос рабочие, начальники и мастера. Поэтому с завода Александр Дмитриевич уезжал в приподнятом настроении. Все, что он хотел здесь донести, теперь было донесено. Но Беляев клятвенно заверил, что на уровне его министерства будут должным образом урегулированы проблемы с отсутствием инструмента и материалов. Вернувшись в здание Министерства внутренних дел вечером, Протопопов заслушал срочные доклады, поочередно приняв у себя докладчиков. Следом, проведя оперативное совещание Министерства внутренних дел, корректирующее озвученные ранее задачи, работа кипела по всем фронтам. Среди прочего, министру доложили, что предатели со своими армейскими частями будут под Петроградом через несколько дней, и есть подкрепленные предположения, что они пойдут на штурм столицы тотчас. «Идут, Александр Дмитриевич», — говорил Курлов. «Бойко так движутся, но мы ко всему этому готовы». «Известно уже, как подействовал приказ об объявлении снявшихся с позиций предателями и изменниками Родины», — уточнил Протопопов. «Известно. Мне доносят, что среди частей наблюдаются беспорядки. Дезертиров практически нет, но вот разлад внутри частей, будь здоров, наметился. И рано или поздно прорвет». «Прорвет. Еще как». В этом Александр Дмитриевич не сомневался нисколечко. Следующим днем, 31 января, Протопопов посетил укрепления, развернутые в Петрограде. Следовало лично убедиться в готовности бойцов встретить надвигающуюся угрозу. Здесь были вырыты окопы, протянута колючая проволока, установлены пулеметы. Все по лучшим традициям Первой мировой войны. Поговорил с генералом Хабаловым, который светится оптимизмом, и заверил Александра Дмитриевича, что Петроград противнику не взять. «Мышь не проскочит», — говорил старый генерал. «Раз так, милостивый государь, то прошу привести войска в полную боевую готовность», — озвучил министр. «Сейчас?» «Немедленно. Я хочу видеть слаженность вверенных вам частей». И войска оказались подняты на уши в кратчайший срок. Хабалов, возглавивший армию во время отсутствия Келлера, справился с поставленной перед ним задачей отменно. Солдаты действовали слаженно, офицеры доносили приказы оперативно, вертикаль оказалась выстроена от и до. Все было хорошо. Увиденным Протопопов остался удовлетворен целиком и полностью. Противника ждал крайне горячий прием. Оставшийся вечер Протопопов занимался тем, что, заперся в своем кабинете, изучал только-только подступившие телеграммы с Западного фронта, или, как говорили за бугром, Вестфронт. Германия, по донесению разведки, занималась тем, что спешно перекидывала войска с Восточного фронта и разворачивала военную машину для решительного наступления на Англию и Францию. Предыдущий план военного немецкого руководства отправлялся в топку. Решение об этом было принято за считанные часы. Вместо планируемой на 1917 год стратегической обороны и отхода на заранее подготовленную оборонительную линию, немцы теперь снова готовились к наступлению. Надобность сократить протяженность фронта и свести на нет численное преимущество Антанты теперь отпадала. Немцы активно пользовались предоставленной возможностью укрепить свое военное положение и увеличить численность своих войск после роковых потерь армии в битвах при Вердене и на Сомме. Протопопов открыл перед собой подробную карту Западного фронта и внимательно ее изучил, вдоль и поперек, чтобы попытаться спрогнозировать, как будут развиваться события в ближайшие недели. Линия фронта на данный момент тянулась почти на 500 километров в длину и столько же вглубь, от берега Северного моря до границы Швейцарии и от Рейна до Кале соответственно, по землям Бельгии, Люксембурга, Эльзаса и ряда областей Франции и Германии. Напрашивался вывод, что немцы организованно ударят с запада, с равнинной части с разветвленной сеткой дорог, способствующих логистике и маневрированию больших воинских формирований. Протопопов предположил, что немцы пойдут в лобовую, переламывая полевые укрепления огнем артиллерии, поддержкой с воздуха, а самолеты Германии с открытием базы в Валансьене имели определяющее преимущество в воздухе и последующим наступлением пехоты. Зачем? Для того, чтобы реализовать свое большинство, которое будет иметь место после марш-броска немецких войск с Восточного фронта. Александр Дмитриевич мог предположить, что в такой ситуации новому командующему французских войск и союзных войск после поддержки премьера Великобритании Роберту Невелю попросту нечего будет предложить взамен, кроме перехода в глухую оборону. Замысел Невеля о всеобщей атаке теперь отправлялся к чертям. Но сказать, что Германии будет просто, такого Александр Дмитриевич сказать не мог ни в коем случае. Антанта уже имела на этом участке почти 100 дивизий, около 10 тысяч орудий, более 100 станков и несколько сотен самолетов и более 3 миллионов человек-солдат, и их число росло ввиду стягивания сил для весеннего наступления. Для России подобный ход событий виделся самым приемлемым и желаемым из возможных. Пока началась грызня на Западном фронте, Российская империя останется один на один с Турцией на фронте Кавказском. А меж тем близилась важная дата – 1 февраля – число планируемого наступления русских войск по Кавказскому фронту. Поезда с особыми частями под командованием генерала Келлера стремительно ехали в точке назначения.